Да, все так, сэр, я просто не решался, но терпеть больше нельзя. Да-да, письмо из школы уже пришло. Домовой странно посмотрел на Поттера и, издав странный полухрип, ударился головой о спинку кровати. Майрон от такого зрелища даже не нашелся, что сказать. Эльф остановился только через несколько смачных ударов, оседая на пол. Что это было за представление, Добби? Поинтересовался он, постепенно понимая, что кто-то из необученных или неинициированных демонологов пытался повлиять на эльфа. Кто твой хозяин? Он прислал тебя ко мне? Нет, хозяева не знают. Конечно, нет. Эльф старался сфокусировать свой взгляд на хозяине комнаты, но, видимо, перестарался до этого. Добби придется наказать себя, если они узнают об этом. Очень сурово наказать. Прищемить уши печной дверцей. Майрон, в стиле профессора Снейпа, приподнял бровь, глядя на эльфа, у которого явно были проблемы с восприятием. Поттер сосредоточился и буквально просканировал домового. Мысли его полностью подтвердились, основная связь с местом привязки ослаблена, и поверх нее плотно вплетена сеть паразит. «Я должен сказать, Гарри Поттер, сэр, вы не должны возвращаться в школу Хогвартс». Домовик поднялся на худеньких ножках и зашептал, ссутулившись, при этом оглядываясь, словно даже сами слова были запертыми для него. «Зреет заговор. Вы должны быть тут, в безопасности». Вот это заявление. Саурон еле сдерживался. Какой-то дух старается уберечь его, и очень сомнительно, что делает он это по своей воле. Стоит только взглянуть на сеть, опутавшую его. Но Майрону было совсем нетрудно поиграть по его правилам и получить больше информации. «О чем ты говоришь, Добби? Какой заговор? Я никак не могу остаться тут. В школе занятия, учителя и мой факультет. Мои друзья...» Гарри медленно стал обходить эльфа, думая, чем бы оглушить своего гостя и, раз уж тот попался ему в руки, забрать с собой в банк, а там уже исследовать. Друзья, которые не написали Гарри Поттеру за все лето. Хитро прищурился этот обормот. Майрона как током ударило, это уже было действительно интересно. «А ты откуда знаешь, что я не получал писем?» Зеленые глаза сверлили домовика. Тот заметался по комнате, а после спрятался за кроватью. Только оказавшись в сравнительной безопасности, эльф достал письма, аккуратно перевязанные лентой. Довольно большая пачка разных конвертов и скрученных свитков. Перед Поттером была вся его почта за прошедшие месяцы. Гарри Поттер не должен сердиться на Добби. Манера разговора эльфа о себе в третьем лице уже начинала раздражать. «Они у меня все здесь», и сов Добби отпускал. Они больно клевали Добби, но все равно он выполнил свое предназначение. Гарри Поттер должен обещать, что не вернется в Хогвартс. Для блага Гарри По, эльф замирает в ужасе, распахивая глаза. Саурон уже не сдерживает своего гнева. Этот мелкий гаденыш смеет шантажировать его. Эльф явно не понимает, кому он смеет ставить условия. Агмия сама скользнула в руку и хлыст, с хищным шипением, появляется с кончика палочки. Домовик бросает письма на кровати, уворачиваясь от удара хлыста, вырывается из комнаты Майрона, кубарем скатываясь по ступеням лестницы вниз. Он распахивает входную дверь и в следующий миг выбирается на улицу. Саурон в ярости бросился следом, в несколько прыжков преодолевая лестницу. Движение рукой и плеть исчезает, ему уже плевать на запрет колдовства, он собирается запустить связывающее заклинание в домовика. Тот, чувствуя погоню всем телом, мчится через улицу на противоположную сторону. Видимо, животный страх перед силой владыки отбил последние мозги домовику. «Не уйдешь», Майрон поднимает руку, чтобы запустить ступифай, но громкий визг тормозов отвлекает его. Событие происходит слишком быстро. Только что свернувший с шоссе Магнолии автомобиль еще не успел снизить скорость. Водитель отвлекается для того, чтобы переключить приемник на другую станцию, когда прямо под колеса его автомобиля выбегает ребенок. Мужчина слишком поздно начинает жать на тормоза, но не успевает. Поттер не видел, как, в ужасе смотря на него, домовик растаял в воздухе. Не видел скорую, что вызвала соседка, не видел в панике мечущуюся тетю Петунью. Не знал, что после Добби забьется в самый дальний угол подземелья Малфой Мэнора, и даже под приступами боли не будет являться на вызов хозяев и хозяина. Не узнает, что очередные новые очки разбились под колесами машины, а Агмия вернется в кобуру, которая лежит в его комнате, и в больницу его увезут уже без нее. Его поглотила тьма. Примечание к части. Конец. Вот так бесславно и закончилось пребывание Саурона в теле Гарри Поттера. Спасибо за внимание. PS, конечно, это все шутка, ожидайте проду. https://money.yandex.ru/4100169672136 На печеньке музе. Глава 22. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ницше. Саурону совершенно не хотелось открывать глаза. Точнее, он был уверен, что у него их просто нет, как нет и тела, обретенного с таким трудом. Как долго он пробудет в звенящей пустоте снова? Найдут ли его те самые, такие родные, сущности? Будет ли у него еще один шанс? Винить домовика нет смысла, он сам сорвался и решил поймать беглеца. Конечно, в тот момент ему казалось, что необходимо разобраться с тем, кто отдает приказы домовику и оборвать темные путы, сковывающие духа. Не думал, что ты попадешь сюда так рано. Госпожа явно благоволит тебе, потомок, спокойный баритон раздался где-то над ним. Тело Поттера среагировало в то же мгновение. Резкий разворот, перекат несколько раз со спины на живот и рывок наверх. Только ощутив под ладонью гладкую, ровную поверхность какого-то шара, Майрон соизволил распахнуть глаза. У него было тело, его тело. Окончательно растерявшись, поддаваясь эмоциям, Саурон не успел сориентироваться в пространстве, как резкий удар в живот отбросил его на твердую кучу гладких камней. Нет, не камней, черепов. Поправил себя Поттер, уворачиваясь от очередного удара тупого конца посоха в грудь. Вновь перекат в сторону от нападавшего. Схватив первый попавшийся под руку череп, Поттер бросил его в наступающего мага. Яркая вспышка и череп рассыпается мелкими осколками. Новая атака, очередной уворот. Саурон физически ощущает нехватку Агмии, та не отзывалась на его призыв и вообще совсем никак не выдавала своего существования. И еще одна странность. Замеченное не сразу, отсутствие очков на носу ощущалось очень приятно, но было странно не это, а то, что зрение его стало прекрасным. Именно боковым зрением он замечает приближающийся темный сгусток. Увернуться он уже не успевает, только сгруппироваться, защищаясь от удара. Интуитивно Поттер закрылся скрещенными руками, мысленно вспоминая формулу щита противо. Вязь заклинания всплывает перед ним и мгновенно наполняется магией. Черный сгусток разбивается, но в него напором ударяет поток магии. Тягучий, струящийся поток фиолетового цвета врезается в щит, выставленный Поттером. Понимая, что только щит спасает его, Майрон все силы направил на удержание и поддержание этого щита. На краю сознания Поттер понимает, что поток смещает его с места. Его ноги оставляют рытвины, разгребая черепа, но щит-заслон он не отпускает до самого конца. Этот поток не может быть бесконечным, и, словно прочитав его мысли, поток иссякает. Глубоко вздыхая, Майрон опускает дрожащие руки. Словно того и ждали от него, новый импульс силы резко ударяет Поттера в грудь. Коротко вскрикнув, Майрон летит в кучу черепов, ломая их своим весом, закрывая глаза и лицо, чтобы не пораниться осколками. Неплохо для первого раза, ужасно для твоего общего опыта. Но я готов списать все на немощь и юность тела. Тот же баритон вновь приблизился и звучал над ним. Поттер ощутил, как с него стряхивают осколки костей. Зеленые глаза распахиваются, полыхая гневным пламенем. Нападать на него больше никто не собирался, и Саурон наконец имеет возможность осмотреться вокруг. Небо затянуто грозовыми облаками, клубящимися грозными и темными тучами. Порой где-то вдалеке сверкают молнии, но грома не слышно, как и совершенно нет никаких осадков. Поттер оглянулся вокруг и вновь нащупал под рукой гладкую кость черепа. Тут оказались горы костей разной величины, они были свалены вокруг в большие кучи, между которыми проложена вытоптанная дорожка на черной земле. Майрон в замешательстве замер и наконец посмотрел на обладателя баритона. Высокий мужчина в черном длинном плаще, на его поясе крепилась книга, украшенная черепами и какими-то обработанными костями. Плащ в пол, с накинутым на голову капюшоном, скрывающим лицо говорившего, украшала вязь руны каких-то незнакомых знаков, тянущихся по плечам незнакомца. Края плаща, на уровне ключиц, были скреплены брошью с гербом. Из того положения, в котором располагался Саурон, было неудобно рассмотреть, какой именно герб там изображен, но в том, что это именно герб, Поттер не сомневался. Мужчина хмыкнул, чем привлек внимание Майрона. Из-под темного капюшона были видны его глаза, горящие огнем, подобные его собственным, вот только огонь был фиолетового цвета. Мужчина опирался на посох, хотя как в костыле он, видимо, в нем не нуждался. Совершенно гладкая рукоятка, набалдашник в виде копья украшал странный символ, квадрат с чуть искаженными вершинами и круг, наложенный сверху. Мужчина, как и сам Поттер, рассматривал его, чуть склонив голову к плечу, а затем шагнул вперед и, наклонившись, подал Майрону руку, ладонью вверх. Секундное замешательство, и вот уже Саурон сжимает чужую ладонь, рывком поднимаясь с помощью мужчины. «Вопросы твои слушаю я», — улыбнулся мужчина и чуть качнул посохом. Поттер ощутил приятную волну, идущую от стоп, легким вихрем огибающую его, очищая, залечивая царапины и раны, которые он получил, пока уворачивался от атак. Внимательно осмотрев его еще раз, мужчина поманил Поттера за собой и развернулся, вставая на черную вытоптанную дорожку. Оглядевшись вокруг, Саурон поспешил догнать мага. «Если я умер, почему у меня осталось тело?» — задал он самый первый вопрос, который беспокоил его больше всего. Они медленно обогнули гору костей, следуя по темной дороге. «Ты сам можешь ответить на свой вопрос, отрок», — по интонации голоса было ясно, маг усмехается. «Значит, я не умер», — решил Поттер, и маг еле заметно кивнул. «Почему тогда я здесь?» Он взмахнул рукой, обводя окружающее пространство, в котором разве что менялись размеры куч костей, но не окружение в целом. «А вот это неточный вопрос», — мужчина уверенно шел вперед. «Где, по-твоему, ты находишься?» Майрон помолчал, обдумывая вопрос. Несколько минут они шли молча, мужчина рядом был терпеливым и, кажется, тишина его совершенно не напрягала. «Меня сбила машина, но я не умер. Тогда, как я могу оказаться за гранью?» Он нахмурился, а мужчина остановился перед аркой из костей. Коснувшись арки посохом, маг активировал проход. Арка засветилась фиолетовым, и в ее проеме стало проступать изображение сумрачного лесного озера. «Ты не за гранью, потомок, ты на грани». В обители некросов и их приюте, с улыбкой мужчина шагнул в арку, а ошеломленному Саурону не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Альбус Дамблдор спокойно пил чай, разбирая утреннюю почту. Письмо от министра магии, несколько писем от членов МКМ и письмо от Арабеллы Фикк. Закинув в рот пару мармеладок, великий чародей начал читать важную корреспонденцию. Еженедельный отчет о жизни Поттера его мало пока интересовал, мальчишка пока не приносит особых проблем. Его план исполняется не идеально, всегда есть неучтенный фактор, но и с этим можно справиться. Сейчас директор был полностью успокоен и уверен в том, что домовик не подведет. Наконец, закончив с основными письмами, директор Хогвартса раскрыл письмо скрипки. Первые же строки заставили его нахмуриться, а к концу письма глаза мага распахнулись в удивлении. Волшебник, с небывалой для его возраста прытью, вскочил с места и, трансфигурируя свою лиловую мантию в летний костюм, шагнул к камину. Через час Дамблдор уже стоял у палаты Поттера, в Макгловской больнице. Многочисленные ушибы, сотрясение, перелом руки и несколько вывихов. «Мы оказали всю возможную помощь, но мальчик так и не пришел в себя. Увы, сколько продлится такое состояние, сказать невозможно. Статистика показывает, что в течение 2 недель он может очнуться». Дамблдор хмуро смотрел на героя магического мира, который попал под машину. Он уже знал, что всему виной чертов домовик, который не отзывается на зов. Видимо, он слишком вмешался в сознание духа, и у того сильно размыло границы дозволенного. «Когда я закладывал задание не пускать в Хогвартс любой ценой, я не на такое рассчитывал», — маг выпроводил медика, с улыбкой поблагодарив того, и наложил чары отвлечения внимания на палату. Элементарная диагностика показала, что парнишка здоров, не считая перелома и ушибов, но в себя не приходит. Энервит, Дамблдор попробовал привести Гарри Поттера в чувство, но и после второго произнесения заклинания у него ничего не вышло. Так, остается только ждать. Если через 2 недели он не очнется, придется обратиться в Мунга, где черти носят Северуса. Он лучше меня разобрался бы, что с Поттером. Недовольно нахмурившись, маг еще раз осмотрел лежащего на больничной койке парня. Куча проводков, какие-то пищащие мониторы, перевязанная рука, уже подживающие ссадины. Перевязочный материал был также и на лбу мальчика, скрывая знаменитый шрам Поттера. Хмыкнув, Дамблдор вышел из палаты, снимая заклинание и убирая все следы своего пребывания и колдовства. Полностью утаить случай с Поттером у директора не получилось. Близнецы и Рон Уизли, еще в ночь дня рождения Гарри, прилетели за другом на автомобиле. Шуму подняли изрядно, но с Тисовой улицы убраться успели до приезда Макгловской полиции. Дети затаились, и никто не помешал их отцу поехать за Поттером, который так и не ответил ни на одно письмо. И уже Артур Уизли поднял панику о том, что герой угодил в больницу. Дамблдор потратил вечер на то, чтобы успокоить рыжую семейку. Больше всех переживала Молли, которая на Поттера уже строила огромные планы. Директору пришлось изворачиваться, как ужу на сковородке, чтобы не допустить Уизли в больницу. У него оставалась надежда на то, что они не узнают, что парень в коме. Озеро казалось огромным зеркалом посреди сумрачного осеннего леса. Майрон шел к его берегу за магом. Мужчина держался расслабленно и уверенно. «Зачем я здесь?» – нарушил тишину Поттер. Он не закидывал вопросами Никроса, собираясь с мыслями, чтобы выбрать из множества волнующих правильные и точные, такие, на которые маг должен будет отвечать, дополняя уже имеющуюся информацию, видимо, для тренировок. «Раз госпожа направила меня за тобой», мужчина остановился у кромки воды и коснулся зеркальной глади посохом. От него прошла рябь, вода забурлила и вновь стихла. Никрос оглянулся на Поттера. А вечная леди, Майрону было интересно увидеть образ смерти, но мужчина качнул головой и усмехнулся. Нос еще не дорос до личной встречи с миледи. «Теперь ступай», он кивнул на озеро. «На тебе слишком много блоков и ограничителей, они будут мешать полноценной тренировке, а времени у нас мало. На мне не только блоки», — нахмурился Поттер, подозрительно поглядывая на озеро. Затем его рука, будто сама собой, коснулась шрама, и юноша почувствовал, что что-то с ним не так. Шрам больше не был воспаленным, как только что приобретенный, он зажил и стал совершенно гладким. Майрон шагнул к озеру и, наклонившись, убрал челку со лба, чтобы удостовериться в этом. Ощущения подтвердились, шрам молнии хоть и остался, но был еле различимым на его лбу. Больше он не бросался в глаза при первом взгляде, как и очки, которых на нем теперь вовсе не было. «Если ты об этом», некромант достал из складок мантии шарик, размером с куриное яйцо. Шарик был похож на детскую погремушку. Внутри шарика клубилась черная дымка, которой не давала выйти наружу серебристая преграда, гладкая снаружи для держащего, и с шипами внутри для черного дыма. «Неплохо ты с ним поработал, но это мы обсудим попозже. Ступай». Мужчина серьезно посмотрел на удивленного Поттера и еще раз кивнул в сторону озера. Майрону не нравилось подчиняться, но тут он чувствовал, что это необходимо. Тем более, если с него снимут ограничители, которые он сам хотел снять ритуалом, но не успел. Глубоко вздохнув, Поттер шагнул в озеро, уверенный, что намокнет, но к удивлению нога его не опустилась в воду. Он уверенно сделал следующий шаг вперед. Ноги не намокали, и насколько мог судить Саурон, он шел по водной глади, как по твердой поверхности. Шаг, другой. Вода начала волноваться, расходясь кругами вокруг, а Майрон шел все дальше к центру озера. От поверхности озера стали отделяться капельки воды, поднимаясь вверх. Было такое ощущение, словно шел дождь, но наоборот, и более идеальными, круглыми каплями. Озеро плакало в небо. Поттер дошел до центра озера и оглянулся на Никроса. Мужчина стоял на своем месте, на берегу, а по кромке озера струилось фиолетовое пламя, которым горели глаза мага. Майрон хотел было что-то сказать, но не успел. С громким всплеском он ушел под воду, которая вдруг перестала быть плотной. Вода была вязкой и тягучей, непривычно густой, словно сладкий кисель. В мгновение ока она наполнила его рот и легкие. Гарри не мог выплюнуть ее или задержать дыхание. Изо всех сил он заработал руками и ногами, стараясь выплыть наружу, но это было бесполезно. Погруженный в воду целиком, он, казалось, кружился на месте в каком-то водовороте. Когда он уже решил, что задохнется, когда сознание начало меркнуть, через его тело прошел первый разряд магии. Поттер распахнул глаза, остатки воздуха просто выбило из груди. Разряды были похожи на ток, проходивший через все тело. Воронка воды кружила его, не давая сосредоточиться и сориентироваться в пространстве. Перестав брыкаться, он поднес руку к лицу, стараясь рассмотреть ее. На запястье ярко-алым светом пылала тонкая цепочка, и точно такая же была перекинута поперек его груди. От нехватки кислорода Саурон почти терял сознание, разряды боли выгибали тело, не давая сосредоточиться. И когда Поттер был уверен, что лучше отрубить ему руки, чем терпеть такую боль, все прекратилось. Водоворот вытолкнул его наружу, магия с силой выбросила его вверх, и Майрон зажмурился, ударяясь о землю, покрытую травой. Излишки воды рвались наружу. Приподнимаясь на подрагивающих руках, Поттер тяжело откашливал ее. Руки не слушались, еле удерживая его в нужном положении. Наконец судорожный вздох и глоток воздуха был ему наградой, Саурон резко перевернулся на спину и раскинул руки в разные стороны, дыша судорожно, как можно глубже. Постепенно мир вокруг переставал кружиться в непонятном вихре. Первым, что сделал Поттер, придя в себя, поднял руку в воздух. Как же он удивился, заметив на запястьях наручи, а не тонкие браслеты-блокаторы. Что это? Возмущенно рассматривая свои руки, он постарался стянуть наручи, но те плотно прилегали к его коже, без малейшего намека на застежки. Что это значит, Игнатус? Майрон поднял пылающий взгляд на Никроса, тот стоял рядом, ожидая, пока мальчик придет в себя, разглядывая его с легкой улыбкой. Но вот, когда тот назвал его по имени, улыбка померкла, уступая место удивлению. «Ты знаешь, как меня зовут?» «Догадался, откуда?» – оживился маг, присаживаясь на корточки рядом с Поттером. «Я же не идиот», – рыкнул Саурон, сжимая рукой наруч, что обхватывал его запястье. «Кто еще может назвать меня потомком, а, предок? Или лучше называть тебя дедушкой?» – разгневанно выплюнул последнюю фразу Майрон. «Можно и дедушкой», – фыркнул Игнатус Певерелу, игнорируя злобные выпады в свою сторону. Макс с интересом посмотрел на Поттера. «Не стоит ругаться, это не блокаторы и не ограничители, как предыдущие. Это, скорее, фильтры силы. Твое тело слишком мало для всего объема силы, что доступно тебе. Даже я, будучи уже взрослым и сильным магом, не сразу научился пропускать через себя поток чистой магии. Ты же уже это умеешь. Но вот без этих фильтров твое тело просто сгорит. Оболочка слабая и требует тренировок. Твоему телу 12 лет, а ты уже сильнее среднего мага. Ты должен развивать контроль, чтобы при обращении к силе ты не потерял себя и не растворился в чистейшей магии. Фильтры будут помогать тебе в этом. Когда же ты повзрослеешь и научишься себя контролировать, в них больше не будет нужды, и они полностью исчезнут. Никрос сделал пас с рукой над наручами, и те растворились в воздухе, становясь невидимыми. К тому же тот, кто поставил тебе блоки на магию, будет уверен, что они стоят до сих пор. Поттер, нахмурившись, смотрел на свои руки. Он медленно растер свои запястья, словно пытаясь понять, ощущает он наручи или нет. Пытаясь успокоиться, Майрон закрыл глаза и, глубоко дыша, начал внутреннюю диагностику. Все тело его сияло, Игнатус не наврал, все блоки убраны и каналы чисты. Магия беспрерывно циркулирует в его теле, словно живой огонь с яркими всполохами. Он обратил свой внутренний взор на руки, наручи ощущались, но отличались от своего внешнего вида. Внутри эти фильтры выглядели как соединенные между собой 7 кругов. Когда Поттер присмотрелся к ним, один из кругов вдруг отделился и, рассыпавшись осколками, растаял в воздухе. Так они будут пропадать с увеличением контроля и взросления тела. Вспомнив про осколок души Темного Лорда, Майрон взглянул на свою ментальную защиту и на то место, где содержался его подселенец. Но того там не оказалось, его вообще нигде не было. Поттер распахнул глаза и посмотрел на внимательно наблюдающего за ним деда. «Волан-де-Морт, его частица была как паразит внутри меня. Покажи», – требовательно сказал он, но руку не протянул. Маг оценил отсутствие жеста и тон голоса. Отложив посох, мужчина опустился на землю рядом со своим потомком. Из складок мантии был извлечен уже знакомый шарик. Вот и он. Насколько же нужно быть криворуким и заиграться с такой магией, чтобы не контролировать собственный распад? Многие пытались и пытаются достичь бессмертия подобным варварским способом. Игнатус перекатывал шарик в ладони, рассуждая о природе его появления. Майрон слушал, смотря на дымок, клубившийся внутри шара. А вот это уже интересно. Мужчина погладил указательный и большой палец и выцарапал изнутри зеленую ленту. Поттер с удивлением наблюдал, как предок с ловкостью фокусника достает из маленького шарика ленту. «Это тебе, потомок. Уверен, когда ты упокоишь то, что еще ходит по земле, ты получишь еще один бонус в качестве победителя». А пока он повернулся к Поттеру и протянул ленту. Тот настороженно взял ее в руку. Лента извернулась и затрепетала. «Твой трофей», — улыбнулся мужчина, смотря, как лента обвивает пальцы юноши и растворяется. «Ты же языки разные любишь учить, вот один уже выучил, а нем ты знаешь». Парсилтанг, в один миг поняв все, кивнул Майрон, чувствуя, как магия струится по его телу. «Ты так уверен, что я упокою то, что осталось?» Он кивнул на шарик в руках мага. «А у тебя есть выбор?» Вопросом на вопрос ответил мужчина и сжал шарик в руке. Серебряные ручейки потекли по его руке, но ничего темного не вырвалось наружу, а когда Игнатус разжал ладонь, внутри было пусто. «Ты все-таки намереваешься занять трон, а подобные создания будут появляться время от времени. Главное вовремя обнаружить и пресечь. Никто не смеет уйти от госпожи без ее благословения. Глаза мага блеснули фиолетовым пламенем. Майрон бежал по лесу, перепрыгивая через поваленные деревья, прорываясь через кустарники, петляя и стараясь запутать след. Когда Игнатус говорил о тренировке, Саурон даже не представлял, что на него спустит Гримов, предварительно рассказав об этих тварях и способах запутать след. Обретенный предок был уверен, что теорию и практику необходимо чередовать. Вот и несся Поттер через меняющийся пейзаж, стараясь уйти от погони и придумать способ избавиться от еще двух из пяти тварей. На грани странное место, которое не подчиняется никаким мыслимым законам, кроме своих собственных. Пейзажи менялись так быстро, словно Поттер каждый раз пробегал через невидимую стену, оказываясь в совершенно другом месте, а не том, что было перед ним мгновение назад. Поля, леса, овраги, пустыни, заснеженные дали и горные хребты. Гримы с воем преследовали его, но и помимо этих тварей встречались другие обитатели. Так первых двух преследователей удалось завести в клешни к гигантскому скорпиону, который пронзил одну из тварей своим жалом, пригвоздив ее к земле, а другую ухватил огромной клешней, разрубая пополам. Гарри самому пришлось в спешке уносить ноги от скорпиона переростка, тот выиграл для него время. Гримы отвлеклись на бой с ним, и Майрону удалось сбежать, обдумывая план своих дальнейших действий, на ходу. Без блоков колдовать было значительно проще, но вот палочки, как нужного магического проводника, у него в руках не было. Когда одна из тварей чуть не догнала его, Саурон собрал всю свою ярость и запустил сформированным огненным шаром в пасть Вестника Смерти. На грани ему не нужен был сон или отдых, но вот раны и ссадины оставались на его теле, и заживали не так быстро, как того бы хотелось. Правда, через несколько часов он излечивался, и с каждым разом выходило это все лучше и быстрее. Одежда рвалась, портилась, но починить ее у него уже выходило автоматически. Майрон, запыхавшись, прижался спиной к стволу дерева. Вокруг все было тихо, никакого воя или других звуков преследователей. Вся ситуация казалась безумным хаотичным сном, чего только стоил меняющийся пейзаж и погодные условия. В одно мгновение он мог спокойно бежать вперед, не встречая никаких препятствий, в другое приходилось преодолевать порывы ветра, прорываясь через самую настоящую песчаную бурю или снежные заносы. Трансфигурация одежды удавалась не сразу, но и с этим он справился, ведь жутко неприятно, когда рот и нос набивался песком, или снег попадал за шиворот. Майрон закрыл глаза и постарался как можно точнее представить узор ловушки. Идеальный круг, внутри завитки темного наречия, пентаграмма, напитанная силой. Поттер открыл глаза, перед ним в воздухе висел сырой образ нужной схемы. Облизнув от волнения губы, он развел руки в стороны. Повинуясь его движению, круг со знаками увеличился и напитался магией. Темное наречие загорелось внутренним огнем. Ликуя, Гарри скопировал ее и поместил получившиеся мины-ловушки по разные стороны от себя. Уже слышался вой оставшихся гримов. Парень попятился назад, наблюдая, как из сгустившегося сумрака выпрыгивают два огромных темных пса. Завидев добычу, преследователи возликовали и рванули на него. Майрон резко развернулся, уходя с траектории удара, и попал в совершенно новое место. Земля уходила из-под ног, осыпаясь мелкими камушками в пропасть, так что Саурон еле удержал равновесие, оказавшись на самом краю обрыва. Завалившись в бок, Поттер мотнул головой из стороны в сторону. Визг отвлек его от осмотра местности. Один из гримов угодил в ловушку и рвался в сторону, завывая от боли. Вот только ему, в отличие от Поттера, не повезло, и тварь упала прямо в пропасть. «Туда тебе и дорога», — злобно выругался Саурон, поднимаясь. Второй твари видно не было. Хорошо бы на месте разорвало, глубоко вдохнул Поттер и огляделся. Место, в котором он оказался, как и прочее, было странным. Огромные куски земли, вместе с камнями, деревьями, травой, парили в воздухе и соединялись между собой натянутыми канатами и веревочными мостиками. С верхнего уровня стекал поток воды, падая на парящий внизу островок земли, образовывая там озеро. Поттер поймал в сведенные лодочкой ладони воду и умылся, а затем еще и напился. Бешеная гонка утомила его, пусть он и не чувствовал сильного физического истощения. Скорее всего, это была только слабость. Поттер перешел по одному из мостиков на соседний парящий остров. Усмехнувшись, юноша одним движением оборвал соединяющие острова веревки, обрушивая мостик, не давая возможному оставшемуся преследователю так просто догнать его. Сколько он находится на грани, Поттер не знал. Времена суток отследить было невозможно. В одном месте день, в другом ночь, а ощущение времени совершенно пропало. Маг подтвердил догадки о том, что он Игнатус Певерелу, тот самый обладатель мантии-невидимки, который ушел со смертью, как со старым другом. Именно в мире смерти он был ее жнецом и наставником некросов. И вот теперь он взялся учить Майрона, точнее, подгонять мои знания под реалии мира, в котором я теперь буду жить, фыркнул он себе под нос, отодвигая ветку и проходя под ней. Свои занятия жнец смерти начал с трудотерапии, вручив попавшему к нему ребенку косу, самую обычную, разве что подогнанную под его небольшой еще рост. Флешбек. Игнатус хмыкнул, смотря с каким недоумением его потомок держит в руках инструмент. «Что стоишь? Вперед, тренируйся», — сказал он с ухмылкой, и в следующее мгновение они оказались на поле, поросшим сочной травой по пояс. «Перехватываешь вот так, держи удобнее за рукоятку и основу, не дай острию врезаться в землю, от этого она затупится», — свои объяснения он сопровождал наглядной демонстрацией. «Подумать даже не мог, что ты фанат сельского хозяйства», — язвительно протянул Поттер. «Поговори у меня еще тут, я на тебя посмотрю, когда до дела дойдет, благодарить меня еще будешь, а сейчас без разговоров вперед, у тебя все поле». «Да, все это поле», — он обвел рукой бескрайний простор и прежде чем раствориться в воздухе, перекинул Поттеру точильный камень. «Используешь, когда затупится». Майрон с ненавистью смотрел на то место, где мгновение назад стоял Игнатус. Хотелось зашвырнуть точильный камень куда подальше, но осознание того, что это глупо и ему все равно никуда не деться, остановило его. Плоский камень был убран в задний карман джинсов, а коса перехвачена, как было показано ранее. Еще никогда он не чувствовал себя так унизительно. Через приличное количество времени он был готов спалить все поле в адском пламени, но траву ничего не брало, кроме косы, который он то и дело задевал камни или рыхлил землю. Довольно скоро ему пришлось точить острие, резаться и вновь косить. Легче стало только тогда, когда он представил себе, что трава – это множество маленьких копий Игнатуса, и каждый его взмах разрубает предка напополам. Работа пошла значительно быстрее. Конец флешбика. Майрон посмотрел на свои раскрытые ладони, ему по-прежнему казалось, что руки разбиты в кровь мозолями, но те уже давно зажили. Парень передернул плечами, какой-то невнятный звук заставил его остановиться и насторожиться. На грима это похоже не было, так жалобно и тихо поскуливать тот просто не мог. Некоторое время Поттер стоял, прислушиваясь к звуку, а после пошел в направлении туда, откуда он доносился. Как он и думал, это был не грим. Два щенка крутились возле трупа собаки побольше, которую придавил один из парящих камней. Собака была странной, как и ее голубоватая кровь, вытекающая из-под камня. Морда собаки была в виде голова, не обтянутого кожей черепа. Гибкое мощное тело украшено волнообразными узорами, словно выбритыми в короткой шерсти. Щенки были такими же, только меньшего размера и выглядели не столь опасно, как их мать. Один из щенков попятился к трупу матери, отступая и скаля острые зубки, а другой, набычившись, уверенно встал на лапы, загораживая собой и брата, и мертвое тело. «Больно надо», произнес Саурон надменно. Да, была у него слабость к волкам, а таких псов он и вовсе видел впервые, но если не хотите сдохнуть тут, пойдете за мной. Щенки словно прислушивались к его словам, тот, что был впереди, оглянулся на второго, и они оба синхронно перевели взгляд на труп родителя. Тут уже не помощь, вы сами видите, ощущение, что псы перед ним понимают все, только крепло. Жалобно взвыв, щенки запрокинули морды вверх, а после, затихнув, несмело шагнули к Поттеру. Майрон опустился на одно колено, рассматривая щенков. Протянув руку, он аккуратно коснулся одного за черепушкой, как оказалось, только передняя часть была черепом, там, откуда росли уши, была уже полноценная шерсть. Поттер приласкал зверят за ушами, и те, прося защиты, прижались к его ногам. Вдруг один из псов цапнул его за мизинец, отдернуть руку Саурон просто не успел. Второй ухватил его за безымянный палец на той же руке. Юноша зашипел, но не отбросил щенков. Вокруг их шеи начали формироваться ошейники из сияющих голубоватых символов. Как только ошейники полностью проявились, щенки сами отпустили его руку. По пальцам текла кровь, а щенки, вздрогнув и мотая головами, начали расти. Через минуту судороги от ускоренного роста перестали сотрясать тела псов, и они поднялись. Размерами они уступали гриму, но вот выглядели более тренированными, словно охотничьи псы, созданные для погони за дичью. «Адские гончие», — понял Майрон, вспоминая лекцию Игнатуса. Поттер усмехнулся, разглядывая гончих. Словно причудливый фонарь, их головы светились голубоватым огнем изнутри, порой языки пламени вырывались из раскрытых пастей, а дым струился из ноздрей. Щенки, обретшие хозяина, отличались от умершего вольного родителя. Они были больше и опаснее, приняв его кровь и магию. Саурон вытер ладонь о край своей майки и заметил, что ногти на укушенных пальцах почернели. Осторожно коснувшись ногтя, он нахмурился. Словно покрытые черным лаком мизинец и безымянный палец левой руки, в целом, выглядели здоровыми. Поттер покосился на гончих. «Видимо, это привязка ко мне. Остается еще 8», решительно кивнув, Майрон развернулся и пошел в ту сторону, откуда пришел в поисках звука. Гончие потрусили за ним, оббегая и шныряя вокруг хозяина, принюхиваясь к окружающему пространству. Гончие то и дело вскидывали головы и уносились в разные стороны. Так Поттер заметил, как его псы перекусили каким-то зверем и следом за ним перешли через барьер в новое место. В отличие от преследовавших его гримов, гончие сразу нашли хозяина. Сколько еще пейзажей сменилось, он не представлял, но гончие всегда были рядом, бросались на врагов и просто отпугивали от него более мелких тварей. Последний грим нагнал его в какой-то горной местности. Вой вестника спровоцировал небольшой обвал. Грим, рыча, скалил окровавленную пасть. Вестник был ранен, видимо, без потерь преодолеть его ловушку он не смог. Названные Альфа и Дельтой гончие, как назло, куда-то делись. Майрон, не отводя взгляда от зверя, отступал, пятясь назад. Он прикидывал про себя, как лучше всего вступить в бой. Было необходимо разобраться с последним из пятерки. Пес начал свой разбег для прыжка. Поттер резко вскинул руку в невербальном противо, которое уже применял раньше, но в итоге, заклинание так и не было сформировано. Грим не достиг его. Из-за спины Майрона выпрыгнули адские гончие, кидаясь на вестника, зажимая его с двух сторон. Тот был крупнее, но у его гончих были свои преимущества в виде ядовитых клыков и численного превосходства. Саурон с интересом смотрел на пиршество своих псов, которые разорвали визжащего грима на части, а затем просто сожрали. К его удовлетворению, псы еще подросли, словно от грима они забрали все его силы. Их рост увеличился и теперь было заметно, как бугрятся мышцы грудной клетки и лап. Поттер с удовольствием приласкал окровавленные морды. Было забавно наблюдать, как адские твари виляют хвостами с пылающими огненными кисточками. Обогнув завал камней, Майрон двинулся дальше. Эта бесконечная полоса препятствий начала его утомлять. Игнатус не появлялся, хотя обещал явиться за ним, как только он справится с гримами. «Я не мог ошибиться, все твари сдохли», — Саурон задумался, но сразу заметил, что его псы отстали. Не понимая, чем вызвана их задержка, он оглянулся. Альфа сидел на дороге, а Дельта ходила из стороны в сторону. Они не двигались дальше, словно не могли пройти какую-то черту или невидимую стену. Поттер оглянулся вокруг. Горная местность там, где он стоял, была выжжена. Стоило ему шагнуть дальше, как оба пса ощутимо забеспокоились. «Ждите», — Майрон махнул им и уверенно пошел к видневшемуся котловану. Судя по всему, котлован образовался от удара или взрыва. В его центре, на самом дне, виднелся черный осколок. «Подожди, это опасно». Рядом с псами в фиолетовом пламени появился некрос с посохом наперевес. Лицо его было бледным и обеспокоенным. Он попробовал шагнуть вперед, но врезался в невидимую стену. Неведомая сила мощным ударом отбросила его к сваленным камням. Поттер прищурился. Он, как и псы, не смог пройти сюда, а значит, он хищно улыбнулся и перевел взгляд на осколок, что лежал на дне котлована. Смело шагнув вперед, Майрон наклонился за ним, подгребая землю под осколком, стремясь выкопать его, если вдруг что-то от удара ушло под землю. Выжженная земля ссыпалась между его пальцев, оставляя на ладони небольшой, неровный, чуть приплюснутый кусочек металла. С одного края тот был гладким с небольшим, неровным отверстием, проходящим насквозь, а более широкий край оказался ребристым. По форме осколок напоминал черную ракушку. Поттер повертел его в руках, пытаясь определить, что за металл находится в его руках. С отколотого края было видно, что внутри тот переливается золотистыми прожилками. Он так увлекся, рассматривая полученный образец, что не видел, как волна силы прошла от него, распространяясь вокруг. Глаза юного мага пылали зеленым пламенем и не затухали. Игнатус, поднявшись, вновь подошел к месту барьера, поглядывая на псов, которые беспокойно смотрели на идущего к ним хозяина. «Что это за металл?» – спросил Майрон, подходя к предку. Некрос внимательно смотрел ему прямо в глаза. «Я никогда не видел ничего подобного», – Поттер вертел в руках осколок. «Это адамант», – тихо произнес маг, просто не веря своим глазам. Его потомок смог прикоснуться к этому легендарному металлу, в то время как сам он даже не делал попыток притронуться к кусочку, который покоился на руке Гарри. «Это единственный металл, оружие из которого способно убить даже бессмертное существо. Даже Бога, если повезет, конечно, ранить его настолько сильно. Но из такого осколка, как бы ты ни хотел, никакое оружие не получится. Слишком его мало», — Игнатус покачал головой. «Адамант убивает Бога окончательно, шансов выжить практически нет, именно поэтому адамант прозвали смертью богов». Саурон сжал кусочек в ладони, глаза его пылали, а губы растянулись в хищной улыбке. «Оружие мне не нужно, мне нужно кольцо». Примечание к части. Адамант – очень редкий металл, обладающий магическими свойствами. Подробнее опишу в первом комменте к главе. Читайте, если интересно. Много ништяков, и, наконец, большой шаг к получению кольца. https://money.yandex.ru/4100169761632131. На печеньке Музи. Глава 23. Да, лето состоит из привычных обрядов. Для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков. Майрон приходил в себя рывками. Вот он стоит рядом с Игнатусом на грани, а в следующее мгновение уже медленно открывает глаза и смотрит на незнакомый белый, безликий потолок. Рядом что-то пронзительно запищало, и от этого неприятного писка раскалывалась голова мальчика. «Чертовы тренировки!» Поттер застонал и, подняв руку, приложил ее ко лбу. Пульсирующую от раскалывающей боли голову приятно холодил металл. Майрон распахнул глаза и с довольной улыбкой посмотрел на кусочек адаманта, который покоился в его раскрытой ладони. Через небольшое отверстие в металле был продет черный кожаный шнурок, подарок деда. Именно с его помощью удалось выдернуть адамант в мир живых. Флешбек. «Твое время здесь истекло», — Игнатус смотрел на своего потомка. Госпожа не сказала ему многого, но он догадался, что в теле ребенка сокрыто взрослое сознание. Но не в одном возрасте дело, а еще в опыте, амбициях, хитрости и желании властвовать. То, с какой легкостью Поттер обучался некроевого мира, было поразительно, даже пугающе. Игнатус сожалел, что не может больше узнать о своем потомке. Одно то, что на его магии были блоки, ему не нравилось. Кто посмел навредить его потомку и не дать развиваться магии ребенка? То, что творится с магическим миром, ненормально, — вздыхал мужчина, покачивая головой. Сам он вернуться не мог, это не его время, а время его потомка. Мужчина посмотрел на Поттера, который внимательно разглядывал кусочек адаманта, покачивая его в руке, явно обдумывая что-то серьезное. Усмехнувшись, маг снял брошь, что скрепляло его плащ. Герб Певереллов представлял собой костяного дракона в короне. Кости его были увиты шипами и цветками роз, распускающимися под ребрами дракона. «Я могу дать тебе только знание, и это...» Брошка стала изменяться, становясь черным шнурком с серебряными кончиками. «Ты, Певереллу, так что резонанса сил не будет. Продень шнурок через отверстие и носи адамант, пока не найдешь способ обработать его для своего кольца». Гарри взял шнурок и продел его через отверстие в кусочке металла. Серебряные края соединились и слились в единое целое. «Спасибо, насколько я понял, адамант должен созреть, привыкнуть к тому, что он будет кольцом. Как только у меня появится возможность, я придам ему форму». Ребенок оглянулся вокруг, гончие крутились рядом. Парень усмехнулся и погладил Альфу и Дельту. «Значит, пора? Да, ступай. А уроки мои, я уверен, ты не забудешь». Он в последний раз осмотрел своего потомка, отступая назад. Под ногами Поттера засиял рунический круг с узорами и символами. Гарри сжал в кулаке адамант и, закрыв глаза, начал исчезать в фиолетовом сиянии магии своего предка. «До новой встречи, потомок». Конец флешбика. В этом мире он искал материал для кольца, не так активно, как хотелось бы, но все же делал попытки. Однако, ни в косом переулке, ни во Франции так и не смог найти ничего подходящего и достаточно сильного. Саурон даже узнавал у гоблинов о редких и магических сильных металлах. К земному редкому рению он склонялся больше всего. Но, увы, металл был хорош для артефактов, но не для мощного всесильного кольца. Поттер осторожно приподнялся, превозмогая слабость, оглядываясь вокруг. Оказывается, он очнулся в самой обычной больничной палате. Здесь не чувствовалось даже отголоска магии, как и должно быть в Магдловской больнице. Хороши же маги, так заботятся о своем герое. Хотя, чего я ожидал, его мысли были прерваны появлением врача и медсестры. Доктор широко улыбался, при этом мягко, но уверенно осматривая мальчика, периодически задавая ему вопросы, на которые было очень легко ответить. Однако специалисту они помогали разобраться в том, насколько сознание пациента спутано. Для них он был всего лишь 12-летним ребенком, который попал под машину, и относились к нему соответственно, не воспринимая всерьез и разговаривая, как с маленьким. Эти маглы откровенно утомляли, и сдерживала Саурона только слабость в теле и сломанная рука. Когда его наконец оставили в покое, Майрон перевел взгляд на свои руки. Зрение полностью исправилось, от магических блоков не осталось и следа, и дышалось так легко, свободно, даже несмотря на ломоту и боль в теле. Казалось, на него именно сейчас навалилась вся усталость, которой не было на грани. Хотелось есть и спать, и Поттер не был уверен, чего же ему хочется больше. Вечером, после дневного сна, его пришли навестить Дурсли. «Заберите меня из больницы», после приветствия заявил Поттер. «Но, Гарри, твоя рука», растерялась Петунья. Вернон, топорща свои усы, с недоумением поглядывал на парня. Его встреча все-таки состоялась и, надо признать, образ переживающих о судьбе племянника родственников положительно сказался на сделке. «У меня в комнате есть необходимые зелья, рука срастется за день, а тут я просто проваляюсь без дела. Да и к тому же, уже почти конец августа, мне нужно собраться в школу», уверенным тоном заявил Майрон. Однако, несмотря на желание Дурсли забрать Гарри домой, врачи все-таки продержали Поттера в больнице несколько дней. Все это время Гарри пребывал в крайне раздраженном состоянии. Доктора относились к нему как к ребенку. Рука, все то время, пока он был без сознания, залечивалась его собственной магией. Но с зельем процесс был бы пусть и неприятнее, зато значительно быстрее. Именно Костерастон выпил первым, вернувшись в дом на Тисовой улице. На кровати продолжали лежать письма, так никем и не убранные. Никто из семейства Дурсли не заходил в его комнату, и все вещи остались на своих местах. Конечно, о том, что в дом его опекунов наведалось рыжее семейство, он уже слышал от всех троих Дурслей. По незнанию, парни вломились в малую комнату. Ответы на его вопросы о причине их поступка нашлись в письмах. Близнецы писали ему забавные послания, в которых поведали, что серьезно занимаются очищающим ритуалом и приспособили к этому Ирона. Разговор со старшими братьями только подтвердил все то, о чем говорил Гриффиндор. Билл и Чарли удивились осведомленности своих братьев, но отпираться не стали, и даже порадовались, что младшие могут заняться очищением намного раньше, до совершеннолетия, осознав всю глубину ямы, в которую они угодили. В последних письмах Уизли беспокоились за него и заявляли, что их отец заберет его к ним на остаток лета. Тогда все ясно, с коротким вздохом Поттер отложил письма в сторону. Рыжики просто хотели поиграть в героев и избавить его от общества родни. Невозможность ответить на письма уже напрягала. Он даже не видел сов, с которыми ему присылали послания, так можно было бы написать ответ и отправить почтальона обратно. Пора идти в косой переулок за покупками и, наконец, приобрести себе собственную сову. Полулежа на кровати, Майрон читал письма, что присылали ему в течение всего лета. Домовика, который мог перехватывать почту, не следовало списывать со счетов, и необходимо было выбирать сову с учетом этого фактора. Возможно, для совы придется сделать артефакт, защищающий от нападения и перехвата корреспонденции. Поттер отложил письма с поздравлениями с днем рождения и ворохом открыток в сторону. Рука начала ныть особенно сильно. Зелье вступало в конечную стадию действия. Немного растерев пострадавшую руку, Майрон лег в кровать. «Последние ночи можно будет нормально поспать», — с предвкушением подумал парень. Перелом, все это время заживающий на сырой магии в больнице, не давал ему покоя, а врачи продержали его в палате непозволительно много времени. Наутро Майрон полностью избавился от повязки на руке. Наконец, сходил в душ и нормально позавтракал. Окидывая себя в зеркале взглядом, он отметил то, что внешность своего земного воплощения его вполне устраивает. Пусть он не может еще сказать, что она ему нравится, Но ведь никто не запрещает ему работать над улучшением физических данных. Было очень приятно избавиться от очков, смотреть на мир широко распахнутыми глазами и, наконец, не чувствовать себя уязвимым по флангам. Свои старые очки в красивой овальной оправе Гарри не стал выбрасывать, слишком резкое избавление от них может привлечь ненужное внимание. Поттер попросил Петунью в оптике заказать другие стекла, как сказала женщина продавцу, чтобы глаза не уставали при просмотре телевизора или долгом чтении. Это его вполне устроило, в Хогвартсе он планировал надевать их на уроки, а полностью снимать в гостиной факультета и на выходных. Шрам больше не был воспален, но все-таки его можно было бы увидеть, если присмотреться и отбросить челку со лба. Колдмедики умели лечить и сводить шрамы специальными мазями, но вот старый шрам от темного, смертельного проклятия свести было невозможно. Отсутствие неприятного соседа, который поглощал его магию, не давал нормально расти и развиваться каналам, дало свой положительный эффект. Скачок роста за то время, пока он был в коме, врачи не заметили, а когда он вернулся к родственникам, все казалось само собой разумеющимся. Маги вырастали в течение года в Хогвартсе, но совершенно логично, что после длительного перерыва в учебе изменения более заметны. В школе дети подстраиваются под магию, развиваются каналы и идет значительное магическое развитие. А вот летом на отдыхе, когда магией пользуются редко и нет такого напряжения, тело догоняет магию ростом, весом, изменениями. Видимо, это одна из причин, по которой не рекомендуется колдовать летом. Тела подрастают, стараясь нагнать и даже перегнать магию, для большего развития, перебирая школьные мантии, Поттер с удивлением понял, что ему придется приобрести новые, а также форму. Хотя пара рубашек, что были ему великоваты, теперь сидели на нем отлично. Волосы его также отросли и теперь полностью закрывали уши и лоб. Саурон намеревался отращивать их и дальше, чтобы торчащие во все стороны пряди успокоились, пока они не причиняли неудобства в повседневной жизни, но походить на своего биологического отца он категорически не хотел.